Глава 11. Цивилизация Дарумов. Цивилизация Дарумов представляла собой замкнутую монолитную структуру, веками развивающуюся по собственным внутренним законам, вне контактов с внешними расами и культурами. Они редко выходили за пределы своего звездного сектора, если только не чувствовали угрозу или выгоду. И даже тогда действовали скрытно, оставляя за собой лишь след из обломков и молчания. Они никогда не заявляли о себе без необходимости, предпочитая скрываться за завесой звезд и туманности. Однако влияние простиралось далеко за пределы видимых границ. Контроль над целым звездным сектором был абсолютным, и ни одна цивилизация не могла претендовать на территорию, которую они считали своей. Общественное устройство Дарумов казалось простым, но его эффективность была поразительной. Дарумы строго хранили древние традиции, обряды и культ предков. Каждое поколение воспитывалось в духе абсолютной преданности клану, племени и хранителю. Власть у них была простой, почти первобытной. Хранитель стоял над всеми, он был не просто лидером, а живым воплощением воли их мира. Под его началом находился совет племен, вожди, каждый из которых возглавлял целую звездную систему. Эти системы включали как родные, давно освоенные планеты, так и захваченные, колонизированные миры. Если планета принадлежала исключительно Дарумам, она процветала, или, по крайней мере, существовала в рамках их строгих правил. Но если это была захваченная планета, то ее жителей ожидала совсем другая участь. Дарумы наблюдали за ними, как фермеры за скотом, выкачивая все необходимые ресурсы, будь то технологии, знания или даже сами разумные существа, которых использовали как рабов. Центральная планета Дарумов называлась Ложиб. Это был мир, полный величественных гор, бескрайних равнин и густых лесов, где каждый уголок дышал мощью и первобытной силой. Города Дарумов были построены из черного камня, который блестел, словно покрытый маслом, и подавлял своим монументальным величием. В этих городах не было места уюту или комфорту. Все здесь было создано для демонстрации силы. Дарумы отличались огромным ростом и невероятной физической мощью. Их тела были перевиты мускулами, а кожа имела сероватый оттенок, словно они были высечены из того же камня, что и их города. Они беспрестанно мерились силой, проводя турниры и состязания, которые часто заканчивались смертью одного из участников. Для них это было не просто развлечение, а способ подтвердить свое превосходство. Охота считалась лучшим способом отдыха и времяпрепровождения. Дарумы охотились регулярно, на диких зверей своих миров, на животных с колонизированных планет, а порой и на разумных существ. Охота считалась не просто отдыхом, а священным действием, проверкой силы, ловкости и чести. Победитель получал статус, уважение, а нередко и место при дворе хранителя. Питались дарумы сырой пищей, считая ее живой и истинной. Они верили, что термическая обработка убивает дух еды. Их трапезы — жестокие зрелища для чужаков, но для самих дарумов — часть ритуала, подобного молитве. Несмотря на свою физическую мощь, дарумы не отличались развитым интеллектом. Умом они не блистали, по крайней мере, в общепринятом смысле. Среди них не было философов или поэтов, но была пугающая логика, предельная расчетливость и звериная осторожность. Они никогда не бросались в бой без уверенности в победе и никогда не нападали на тех, кто способен дать отпор. Их тактика — бить из-под тишка, добивать ослабленного, раздирать уязвимого и ждать. Они умели ждать долго, годы, десятилетия, века, если нужно. Но самое страшное в Дарумах было не их физическая сила или технологическое превосходство. Самое страшное — это их скрытая агрессивность. Они могли годами наблюдать за своей целью, собирая данные и планируя атаку. И когда приходило время, их удар был точным и беспощадным. Для многих цивилизаций Дарумы оставались загадкой. Никто не знал, откуда они появились и как сумели захватить такой огромный сектор космоса. Их история была окутана тайной, а легенды о них передавались из поколения в поколение, вызывая страх и трепет. Все передовые технологии они получали через войну и грабеж. Наука, как сфера внутреннего развития, у них отсутствовала. Зачем? Если можно завоевать тех, кто уже изобрел нужное. Порабощенные ученые работали в изоляции, а все, что удавалось скопировать, внедрялось в арсенал Дарумов. Они не понимали, как это работает, но умели пользоваться, и этого было достаточно. Такой была эта цивилизация. Примитивная и страшная, дикая. Нож с межзвездным флотом, варварская, но с железной дисциплиной. Они не были безумны, они были хищниками. А хищники, особенно умные, всегда опасны. На кораблях и флотах Дарумов служили только сами представители их расы. Это являлось непреложным правилом, заложенным в их культуре и традициях. «Оружие должно быть в сильных и надежных руках», — гласила одна из древних заповедей их предков. Проще говоря, они никому не доверяли. Ни завоеванным народам, ни даже тем, кого считали своими союзниками. Для них доверие было слабостью. А слабость — недопустимая роскошь в мире, где выживание зависело от силы и решительности. Много времени тому назад Дарумов удалось захватить крайне ценный звездолет. Огромное судно, технологии которого превосходили все, что они видели до этого. Этот корабль стал настоящим трофеем, и его отправили на изучение. Ученые-инженеры Дарумов работали над тем, чтобы внедрить найденные технологии в свое производство. Но самым удивительным оказалось то, что экипаж этого звездолета оказался почти таким же мощным, как и они сами. Эти существа были сильными, выносливыми и обладали высоким уровнем интеллекта. Вместо того, чтобы уничтожить их, Дарумы решили сохранить экипаж и поселили его на одной из подходящих планет. Они не ошиблись. Те вскоре размножились и стали приносить много пользы, став своеобразным подспорьем для Дарумов в управлении захваченными территориями. Этот случай лишь укрепил их веру в собственную мудрость и предусмотрительность. Без крайней необходимости хранитель никогда не показывался перед завоеванными цивилизациями. Его личность была окутана тайной. А его появление всегда означало что-то исключительное. И вот теперь он сделал исключение из-за экстренного случая. Звездный сектор, который контролировали создатели, как называли их Дарумы, прилетел странный звездолет. Он появился неожиданно и словно ниоткуда. Размеры корабля были огромными, сопоставимыми с их собственными судами. Несомненно, он представлял опасность. Правитель создателей Шупыт поступил правильно, захватив этот звездолет. Однако хранителю показалось странным само появление этого корабля. Почему он возник именно здесь? Откуда он прибыл? Какие цели преследовал его экипаж? Эти вопросы не давали ему покоя. Хранитель Фуксу, воплощение верховной власти, крайне редко вступал в контакт с низшими. Его появление само по себе считалось знаком эпохальных событий. Он не показывался без крайней необходимости. Только совет племен и его начальники имели право слышать его голос. Но недавно он вышел из тени, нарушив собственный порядок. Хранитель лично вступил в контакт с правителем Шупытом и поставил перед ним задачи, которые тот должен был выполнить. Шупыт действовал безупречно, выполняя все указания с точностью и дисциплиной. Корабль уже конвоировали к транспортному терминалу, где планировалось убрать команду и отправить корабль ученым для дальнейшего изучения. Все шло четко, организованно и гладко. Однако хранитель продолжал наблюдать за конвоем. Что-то его настораживало. Возможно, это было предчувствие, или, как он сам часто говорил, звериное чутье. Оно редко подводило его в прошлом, и сейчас он чувствовал, что ситуация не так проста, как кажется на первый взгляд. Его мысли метались между логикой и интуицией. Этот корабль был слишком большим, слишком мощным, чтобы просто так оказаться в их секторе. А его команда... Они вели себя странно, словно знали больше, чем показывали. Их ответы были осторожными, но в них чувствовалась уверенность, которой не должно быть у тех, кто попал в плен. Хранитель склонился над голограммой, изучая данные о корабле и его маршруте. Его глаза сузились, а массивные пальцы задумчиво барабанили по подлокотнику трона. «Что ты задумал, Шупыт?» — пронеслось в его голове. Он продолжал наблюдать за движением корабля в реальном времени. Сбежать невозможно. Плененный корабль окружен эскадрой Шупыта. Но он внутренне ждал какой-то неожиданности. Он чувствовал, что этот корабль может стать началом чего-то. Чего-то, что изменит баланс сил в этом секторе. И, возможно, не в пользу Дарумов. И звериное предчувствие не подвело. Это произошло внезапно. Пространство впереди дрогнуло, словно ткань реальности затрепетала от внутреннего напряжения. Затем вспыхнуло свечение, не резкое, а глубокое, с тусклым, но живым пульсированием. Пространство разошлось кольцами, свернулось внутрь себя и распахнулось, словно отворилась незримая дверь, открывая зев портала. Он возник там, где только что была пустота, напоминая гигантский хищный глаз, наполненный клубящимися потоками света и энергетических вихрей. Внутри пульсировала слоистая закрученная геометрия, нарушающая привычные представления о движении и направлении. Крейсер «Коршун» влетел в портал. Маневр совершенен, мгновенно, хладнокровно и решительно. Конвой Дарумов среагировал с опозданием. Ракеты и снаряды, выпущенные вдогонку, пронзили пустое пространство и унеслись в космос, где и самоликвидировались. Портал закрылся, унеся с собой корабль, экипаж и информацию о них, Дарумах. Технология, которую они использовали, выглядела впечатляюще. Странно, почему правитель не обыскал корабль и не заблокировал ее. Пленники бежали. Бежали с дерзкой уверенностью тех, кто не просто спасается, а действует по собственному, заранее продуманному плану. Это был не хаотичный рывок отчаявшихся, а выверенное решение, исполненное в идеальный момент. Побег, исполненный с использованием технологии, которая превосходила все, что имели Дарумы. Их системы не смогли предугадать действия врага. Это было унижение. Тонкая, молчаливая, но неоспоримая. На командном пункте наблюдения хранителя воцарилась гнетущая тишина. Даже автоматические интерфейсы замерли, словно в ожидании реакции. Фукс устоял у тактического стола, не двигаясь. Он медленно выдохнул. Его дыхание, обычно ровное, сбилось. Он не закричал, не ударил по панели. Он лишь смотрел в пространство, где несколько секунд назад исчез вражеский корабль. Впервые за миллионы лет он почувствовал опасность. Настоящую, не эфемерную. Он не стал терять время. Активировав протокол архива, запросил полную запись переговоров, сделанных с момента захвата крейсера «Коршун». Мгновенно на экране появились текстовые дешифровки, аудиосопровождение, сопоставление визуальных и речевых сигналов. Все выглядело в рамках нормы. Никаких признаков лжи, тревоги или угрозы. Но один момент зацепил его внимание. Пришельцы уверенно следовали к транспортному терминалу, не совершая ошибок в навигации. Это означало лишь одно. Они точно знали маршрут и, стало быть, знали и расположение базы. А эту информацию им мог передать только один человек – правитель сектора Шупыт. В принципе, ничего особенного и предосудительного, но это зацепка. Фуксу не испытывал колебаний. Он знал, что если не будет наказания, вся система начнет сыпаться. Прецедент не может остаться без последствий. Он активировал канал прямой связи. В это же время Шупыт находился в рубке флагманского корабля. Когда перед ним вспыхнула голограмма хранителя, он сразу поднялся и склонился на одно колено. Голова опущена, взгляд в пол. Он знал, что каждый неверный ответ, каждое лишнее слово может обернуться гибелью. Тишина голограммы длилась недолго. Каждая секунда казалась вечностью для Шупыта. Фукс смотрел на него холодно, словно на предмет, который оказался неисправным и теперь подлежал замене. Его горящие красные глаза сверлили правителя, проникая в самые глубины его души. Каждое движение хранителя было наполнено угрозой, а его массивная фигура, затянутая в сверкающую броню, казалась еще более грозной в свете голограммы. «Пленники бежали! Как ты мог это допустить?» — произнес Фуксу с ледяной яростью. Правитель выдержал паузу, не торопясь отвечать. Он знал, что каждое слово может стать решающим. Наконец он заговорил, стараясь сохранять спокойствие. «Хранитель, ты можешь меня убить, но я выполнил твой приказ». Фуксу замер, его глаза сузились, словно он пытался понять, к чему клонит правитель. «Что значит выполнил? Пленники бежали!» — рыкнул он. «Пленники не имеют значения», — ответил Шупыт уверенно. «Всего один корабль, тогда как за звездной стеной множество цивилизаций, которые ждут твоего прихода». Фуксу на мгновение замолчал, его взгляд стал задумчивым. «Ты о чем, правитель?» — произнес он уже не так строго, заинтересованностью в голосе. «Звездную стену нельзя преодолеть, она непроходима». «Верно, хранитель, была непроходима», — продолжил Шупыт. «Но эти существа, люди, преодолели ее на своем корабле». «Что ты хочешь этим сказать?» — сузил глаза хранитель. «Только одно, хранитель. Если они смогли преодолеть звездную стену, то и мы сможем». Фуксу замер, его массивное тело слегка наклонилось вперед, словно он пытался поверить невероятное. «Каким образом?» — наконец прорычал он. «Я поставил маячки на их корабль», — ответил Шупыт. Его голос звучал твердо. «Теперь у нас будет маршрут, по которому они преодолевают звездную стену». Хранитель задумался. Его красные глаза сверкали, словно два раскаленных уголька. Он молчал несколько секунд, анализируя ситуацию. Его взгляд становился все более сосредоточенным, пока он не нашел поведение правителя очень предусмотрительным. Если все так, как он говорит, то цивилизация Дарумов получит в свое распоряжение десятки новых цивилизаций, новые ресурсы и технологии. «Хитро придумано. Но как ты отследишь маячок? Они ушли в саму ткань Вселенной», — произнес Фуксу. «Неважно, куда они ушли. Мы узнаем, как они сделали и как они преодолевают звездную стену». Фуксу смотрел на правителя и приходил к выводу, что тот провел блестящую операцию, которая сулит большие выгоды Дарумам. Он оскалил зубы, что означало улыбку, и прорычал. — Ты настоящий охотник, правитель Шупыт. Жаль, что ты не Дарум. Шупыт с трудом сдержал презрительную гримасу. Слова хранителя вызывали в нем отвращение, но он знал, что сейчас нужно играть роль покорного слуги. «Для меня большая честь такая оценка моей скромной деятельности на благо цивилизации Дарумов», — произнес он смиренно, стараясь скрыть внутреннее напряжение. «Я благодарю тебя, хранитель, за особое отношение ко мне». Фуксу молча изучал его, затем медленно кивнул. «Хорошо, что ты понимаешь и ценишь это», — прорычал он. Его голос снова стал громче, словно он подчеркивал свое превосходство. «Оставляю тебе свой канал связи. Как только выяснишь маршрут, сразу свяжись со мной и доложи. А я начну подготовку к походу». Его губы растянулись в ухмылке, обнажив острые зубы. «Славная предстоит охота», — добавил он. Его голос был полон предвкушения. Голограмма исчезла, оставив после себя лишь мерцающий след света. «Скоро», — подумал он, — «скоро мы будем свободны». Со вздохом, поднявшись с колена, Шупыт посмотрел на операторов, которые не сводили с него глаз. В их взглядах читалось смешение любопытства и страха. Объяснять не хотелось, да и не имело смысла. Все здесь знали положение дел и понимали, кто в звездном секторе хозяин. — Ну что, уставились? Работайте! Ищите следы беглецов! — произнес он резко. Его голос звучал, как удар хлыста. Операторы тут же склонились над своими терминалами, активно сканируя пространство в поисках малейших следов корабля людей. Пальцы быстро бегали по сенсорным панелям, а экраны мигали множеством данных, графиков и координат. «Есть!» — воскликнул один из них внезапно. Его голос дрогнул от волнения. «Они всплыли рядом со звездной стеной!» Шупыт замер, его лицо выразило удивление. Он ожидал, что люди сразу улетят за барьер, чтобы скрыться как можно дальше. «Не может быть!» — вырвалось у него помимо воли. Его мысли метались между двумя версиями. «Вариантов два», — думал он, — «либо на корабле неполадки, либо люди решили помочь мне и вышли перед барьером, чтобы подтвердить версию, которую я сообщил хранителю». Времени на раздумья не оставалось. Он немедленно связался с Фуксу, и тот мгновенно возник перед ним на голограмме. Пришлось снова падать на колено, принимая позу подчинения. «Говори без предисловий», — произнес хранитель холодно. Его голос был полон нетерпения. «Мы обнаружили корабль беглецов прямо перед барьером», — начал Шупыт, стараясь сохранять спокойствие. «Осталось отследить маршрут. Передаю координаты». Хранитель замолчал, осмысливая информацию. Его красные глаза сверкнули, словно он анализировал каждую деталь. «Хорошая работа, правитель», — произнес он наконец. Его голос стал чуть мягче, но все еще сохранял холодность. «Продолжай в том же духе, и награда не заставит себя ждать». После этих слов голограмма исчезла, оставив после себя лишь мерцающий след света. Фуксу, получив позитивную информацию, задумался. Он медленно прошелся по своему тронному залу, его массивная фигура отбрасывала длинные тени на стены. Звездная стена — преграда, которая стояла на пути цивилизации, не давая возможности идти вглубь Вселенной, — размышлял он. Были времена, когда стена отсутствовала. Она начала формироваться в древние времена, когда нам удалось захватить корабль создателей и заставить капитана сообщить своим, что они встретились с очень сильным врагом, которого победить невозможно. Да, так было. Вот тогда и начала формироваться стена. Но вряд ли эти два факта могли быть связаны. Не могла цивилизация создателей построить, или вернее создать, звездную стену. Если предположить, что они это сделали, то лучше их не беспокоить, себе дороже обойдется. Победить такую цивилизацию невозможно. Его мысли перескочили на людей. А вот маленьких людей вполне можно взять под контроль за стеной, если удастся ее преодолеть. Но что-то меня смущает. Размеры корабля не соответствуют размерам людей. Корабль огромный, а люди маленькие. Что бы это могло значить? Он задумчиво провел когтистой лапой по подлокотнику трона. «Пожалуй, только одно. Они захватили этот корабль у создателей. Значит, они с ними воюют? Не факт, но все может быть». Такое предположение подняло ему настроение. Следует все взвесить, прежде чем начинать экспансию за звездной стеной. Если люди действительно находятся в конфликте с создателями, то это может сыграть нам на руку. Но если нет... Тогда нужно действовать осторожно. Слишком много неизвестных. Фукс остановился у окна, его взгляд устремился в бескрайнюю тьму космоса. «Славно предстоит охота!» — прорычал он, и его губы растянулись в ухмылке.